Решила я на выходных поехать на дачу. Предложила эту идею своим домашним, но никто из них меня не поддержал. Уж очень хотелось ездить. И вот уже я в моем маленьком раю. Сама дачка маленькая, но сад, который ее окружает, очень густой и большой. Участок стоит практически на краю данного поселка. Соседей, как мне тогда показалось, не было. Целый день прошел в приятных хлопотах. Наступил вечер, и я приняла душ после трудовых мероприятий. Стала сушить голову и слышу стук в дверь. Сначала я подумала, что приехал муж, так как у него были ключи от калитки. Я точно помню, что я ее запирала. Открываю дверь, а на пороге соседка стоит. И только я хотела спросить, как она калитку открыла, она безо всяких слов приветствия затребовала с кривой улыбочкой: «Дай соли!» Но я же знаю, что соль нежелательно одалживать, особенно малознакомым людям. На ней вся пакость в виде заговоров и порчи делается. А моя соседка всегда казалась мне подозрительной личностью. Не успела я договорить, как она защурилась. Волосы ее взлохматились, и глаза стали какими-то безумными, что казалось, она ими меня испепелит. Изо рта, который скривился и приобрел подобие оскала, исторгся истерический вопль: «Врешь! Есть! Дай соль! Дай соль!» При этом она начала топать ногами, как капризное дитя. Если сказать, что я была напугана, значит ничего не сказать. Меня всю парализовало от созерцания этой ужасной картины. Опомнившись, я поспешила захлопнуть дверь, но не тут-то было. Соседка уперлась в дверь ногой и руками начала колотить в дверь. Не знаю, откуда взялись у меня такие силы, но мне удалось запереть дверь, хотя и с большим трудом. А она скребется в дверь, визжит, сыпет проклятиями. А я по двери скатилась, на ногах тяжело стоять было, и заревела. Плачу, а сама слышу, как ветки о крышу стучат, будто от ветра сильного. Какие-то непонятные гиканья, стоны под окном, протяжный кошачий вой. И вроде все стихать начало, а я от двери отлипнуть не могу. Не помню, сколько уж так просидела. На утро приехал муж, только тогда дверь открыла. Она с внешней стороны вся в царапинах. Двор усыпан мелкими ветвями и листьями. Муж, мягко говоря, был в шоке от услышанного и увиденного. Он забрал меня домой. Соседку я не видела больше. Свою дачу мы в скором времени продали.